был покинуть очаровательную Калипсо. Но потом нередко оставлял резиденцию курфюрста Кобленц, чтобы хоть несколько часов провести в обществе очаровательницы. Горнштейн был уверен в действительности персидских сокровищ Алины. Да и как было не поверить, когда она в самом деле получала откуда-то большие деньги и, живя в Нессисе, достала значительную сумму, которую предложила гостеприимному своему хозяину на приобретение у трирского курфюрста прав на графство Оберштейн и на выкуп заложенного графства Стирум. Выкуп курфюрстских прав на Оберштейн насчет Алины казался делом весьма выгодным и для князя Лимбургского, и для самого курфюрста. Горнштейн горячо принялся за это дело, а Алина деятельно следила за ним, рассчитывая, что влюбленный князь, выкупив Оберштейн, подарит это владение ей, что и случилось впоследствии. Для увеличения денежных средств, ибо денег, занятых Алиной, было недостаточно на выкуп оберштейнских прав и стирума, и для продолжения роскошной жизни милой принцессы, мотовство которой не имело границ, князь Лимбург вздумал, быть может, по ее же внушению, продать принадлежавшие ему Лены в Лотарингии французской короне. Де Бур вел об этом переговоры в Париже, а для помощи ему Алина послала туда же своего интенданта де Марина и таким образом отделалась от присутствия и последнего, оставшегося еще у ней на глазах, прежнего обожателя. По делу о выкупе прав на Оберштейн князь стал нередко ездить в Кобленц для переговоров с курфюрстом. Эти отлучки из Нессеса не очень нравились Алине. Она боялась, что очарованный князь охладеет к ней, если часто будет покидать ее. Чтобы привязать его к себе покрепче, она разыграла с ним следующую сцену. Однажды, возвратясь из Кобленца, князь Лимбург нашел свою возлюбленную грустную и чем-то крайне озабоченную. Неохотно отвечая на его ласки, она объявила со слезами, что настало время их разлуки. Князь был сильно поражен таким неожиданным известием и спросил о причине. «Я получила от дяди письмо. Он требует возвращения моего в Персию». Лимбург стал было уговаривать принцессу остаться, но она решительно отвечала, что должна ехать. «Я не могу доли оставаться в неопределенном положении. Я должна ехать», — говорила она. «В Персии я пристроюсь, там ждет меня жених». Князь Лимбург с ума сходил, пораженный известием о внезапной разлуке с милой женщиной, которую любил искренне. Никакие убеждения его, однако, не могли поколебать решимости Алины. Она просила барона фон Горнштейна достать ей как можно скорее денег на поездку, обещая как эти деньги, так и нужные на уплату ее долгов, выслать немедленно по прибытии в Персию. Пока Горнштейн искал денег, Алина сообщила князю Лимбургу еще одну новость. Он будет отцом, она беременна. Тогда князь предложил ей свою руку, считая это своей обязанностью, делом чести. Этого только и ждала Алина. Но, как ловкая женщина и опытная кокетка, она не тотчас склонилась на сделанное предложение, как не хотелось ей сделаться владетельной княгиней Священной Римской империи и герцогиней Голштейн-Лимбургскую. Поблагодарив своего любезного, она скромно объявила, что при всей беспредельной любви к нему она не может сделаться его женой, потому что политические дела не позволяют ей мешкать в Европе. Отказ еще более воспламенил влюбленного князя. Он сказал ей, что не может расстаться с ней и готов пожертвовать всем, чтобы только быть мужем милой Алины. «Я откажусь от престола в пользу младшего брата», — говорил он. «Покину хоть навсегда Европу и в Персии найду свое счастье в твоих объятиях». Алина согласилась. Это было в июле 1773 года. Барон фон Горнштейн, хотя и был не прочь от брака своего друга с прекраснейшей женщиной в мире, но, как и следовал ему в качестве ментора, советовал ему, прежде чем он сделает решительный шаг, удостовериться в происхождении Алины. Для этого нужно было взглянуть